Эпилог. Жил-был царь. У царя был двор. На дворе был кол. На колу мочало. Начинаем все сначала. Сказка да кучка. Надо было быть осторожной, чтобы мама не заметила и не напугала. Благо, животное сидело смирно, словно жизнь на улице научила его быть готовым ко всему. Когда Лада замотала его в свой шарф, он заурчал. Облезлый, грязный, серый кот — тихо доехал в шарфе до ванной. Также безропотно выдержал банные процедуры. Даже дорогой мамин кондиционер, который пах бегонией. Лада помнила, что мама его использовала, чтобы волосы были мягче и легче расчесывались. А шкуру дворового кота очень надо было расчесать. Только обычная расческа не брала. Пришлось взять у папы гребень для бороды. Все равно он бороду сбрил. «Лада, мы дома!» Черт. Мама пришла раньше, чем рассчитывала Лада. «Ты в ванной?» Дверь открылась, и мама потеряла дар речи. На руках она держала младшего брата. Лада стояла вся мокрая, а в ванной сидел и огромными глазами смотрел дворовый кот, облезлый, голодный, с порванным ухом. «Лада?» За этим вопросом скрывалось слишком многое, и не все со знаком плюс. «Мама, он бы замерз!» — затараторила дочка. — Там было совсем холодно, и я слышала, как пацаны его сжечь хотели. Они даже бензин купили, чтобы облить. А еще ему есть нечего, смотри, какой худой. — Лада, — уже спокойнее произнесла мама, — дома маленький ребенок, а ты притащила кота, который может быть болен, может переносить инфекцию. — Мама, не выкидывай его! Лада не выдержала и заревела. — Я буду за ним ухаживать, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Мама тяжело вздохнула, оглядела ванную, посмотрела на дочь, которая всем телом загораживала ошалевшего кота, и махнула рукой. «Папа приедет, съездите с ним к ветеринару». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — запрыгала Лада, вытирая слезы. «Приберись тут». Вечером Лада сидела с котом на кровати и чесала ему шкуру свежекупленной расческой. Специально для котов. На кухне отец рассказывал о визите к ветеринару. «Удивительно, но кот абсолютно здоров», — доносился его голос. «Истощен только. Поэтому выписали витамины и сказали кормить от пуза. Глядишь, божеский вид вернется». Кота разрешили оставить. Лада чесала его и говорила. «Представь, ты теперь будешь со мной жить. Я мечтала о коте, правда, о рыжем. Но серый тоже подойдет. Ты будешь красивый серый кот». Девочка с удовольствием посмотрела на свою работу. «А кот?» Лада готова была поклясться. Улыбнулся. Совсем как человек. А потом показалось. Точно показалось. Подмигнул. Лукаво и хитро. Но это ей всего лишь показалось. Коты так делать не умеют.